Вообще, это была единственная нечисть, назначение которой я не понимал. Ну, то есть черти пакостили, диви люди занимались растениями, белая чуть производила артефакты, домовой шустрил по хозяйству. У всех было свое четкое предназначение. Даже русалки, несмотря на кажущуюся красоту, хотели найти себе жениха. Иными словами, утопить какого-нибудь мужичка. Чего от жизни хотел жердяй, непонятно. Все, что я нашел о нем в записях рубежников доспешницы, что бедняга ходит, заглядывает в окна и тяжело вздыхает. Единственное, что было ясно, жердяями становились неприкаянные души. Правда, последняя формулировка меня тоже несколько смущала. Сейчас нечисть была занята вполне четким действом, а именно собрала вокруг себя пятерых чужан и пила их хист. Судя по тому, что несчастные не шевелились, они были близки к полуобморочному состоянию. Жертрест, напротив, являлся существом домашним и славился тем, что объедал своих хозяев. Он вроде как являлся паразитом, но паразитом сравнительно безобидным. Ну, подумаешь, исчезнет у тебя из-под пола лишний шмат мяса, жалко, что ли? Вместе с тем жертрест не позволял другой нечисти заводиться дома. В этом плане он был не так открыт миру, как мой Гриша. Ну и выглядел, понятное дело, жертрест соответствующе. Тут уж, извините, повышенный колораж и отсутствие двигательной активности никогда до добра не доводили. Свисающие каскадом бока, огромные в растяжках пузо, распухшие венозные ноги. Еще почему-то эта нечисть считала излишним носить одежду. Ну, или не могла ничего подобрать себе по своему размеру. Если на жердяя было больно смотреть, и появлялось опасение, как бы несчастный ненароком не развалился, то на жертреста просто неприятно. Сейчас последний с невероятной для своего телосложения прытью бегал по площади и до крови кусал людей, которые подворачивались под его крепкие зубы. И вишенкой на торте на этом празднике жизни оказался Рихон Роман. Кощей стоял в стороне, и те самые нити, которые оказались хистами как нечисти, так и чужан, медленно тянулись к рубежнику. У меня даже появилось примерное понимание, как именно работает его промысел. Но это все потом. Главное сейчас, навести тут хоть какой-то порядок. Видимо, я единственный, кому совсем не плевать на чужан. Я благоразумно решил, что даже если жертрест бешеный, то потом мы сделаем всем все необходимые уколы. Но укусы не так страшны, как жердяй, который собирался опустошить чужан. Иными словами, убить. Поэтому я быстро нарисовал перед ним форму мыследвижения и вложил в нее хист. Телекинез жердяю явно не понравился. Эта длинная оглобля пролетела с десяток метров, чуть-чуть не добравшись до стены ратуши, и тут же угодила в объятия земляной кошки. Несчастная так давно желала до кого-то добраться, что расценила нового знакомого как подарок судьбы, и сразу же впилась в него острыми когтями. Ну и славно, пусть пока разбираются. Я же вернулся к своим баранам и с силой приложил жертреста, несколько раз ударив головой о мостовую. Следом досталось и чертям. Этих я просто утопил в патоке, так что они довольно скоро застыли. Чужане, которые на удивление с ума не сошли, стали разбегаться. Одни с громкими криками и бешеными глазами, другие молчаливо, прижимая окровавленные конечности. Одну из жертв жердяя, женщину преклонных лет, пришлось тащить молодому мужчине. Но в целом я мог занести себе в актив, что я провернул все без фатального исхода. «Какой же ты скучный, Матвей», — недовольно отозвался Рихон. «Редко, когда все идет само в руки», — сказал, тут же обрывая все идущие к нему нити, и устремился прочь. Я же так и стоял, в недоумении глядя на увязших чертей, раздираемого земляной кошкой жердяя и лежащего без сознания жертреста. «И как их тут оставишь? Беги, СС, с ними уже ничего не случится», — посоветовала Лиха. «Твой хист привел их в чувство. Раньше Юния меня никогда не обманывала, поэтому я поверил и в этот раз, бросившись догонять Рихона. К счастью, если вообще можно употребить подобное слово, тот удрал недалеко. А как иначе, если вся нечисть в городе буквально сошла с ума? Каждый перекресток, каждый сквер, площадь, любой открытый участок кричал от боли, гремел сумасшедшим смехом, вопил на все лады какофонии различных звуков. Пахло кровью и выплескиваемым хистом, а еще тем самым тленом, как недавним отголоском голоса извне. Казалось, смрад выбирался из канализационных люков, заполняя все пространство вокруг. Рихон бежал, изредка останавливаясь и подпитываясь чужими хистами. Это было похоже на торопливое подключение вора к местной энергосистеме. Правда, стоило появиться мне и навести своей твердой рукой порядок, как Кощей бросал все и мчался дальше, кого только не удалось встретить на своем пути. Летавцы, жареницы, межевики, обдерихи, подпилюхи, хохотуны, банники, амбарники, кутихи, ледящие, мокрухи. Многие, как мне казалось, вообще не должны были обитать в городе. Оставалось только догадываться, как они все здесь оказались. Главное, все пытались навредить людям, словно внезапно вдруг объявили войну. Правда, думал я совершенно о другом. Как сохранить баланс между погоней и помощью чужанам и не расплескать собственный хист? Потому что Рихон, который и не думал вмешиваться в разборки, от бесчинств только восстанавливал промысел. Тогда как я занимался обратным, хотя думать все же пришлось. К примеру, чтобы понять, куда направляется Кощей, сначала мне показалось, что он стремится к подворью. Однако когда мы проскочили дом у часовой башни и выбрались на южный вал, стало окончательно ясно, как раз от подворья Рихон удаляется. Все, что я мог, лишь посоветоваться с Лиха, да все ясно, в подворье много рубежников, они там мигом порядок наведут, а этому нужно СС обратное, места, где рубежников нет. Ну да, чего это я, все предельно логично, разве что мне очень не нравилось, как утекает собственный промысел. Впору действительно задуматься о своем человеколюбии. Нет, не то чтобы я был такой хороший и делал все только за спасибо, но именно последнее сейчас очень бы не помешало. По факту получалось, что нечисть была скорее обижена на мои действия, а чужане вообще не понимали, кто становился их спасителем. Возле финского кладбища я встретился с новой напастью, а именно с парой древних, худых вурдалаков, покрытых редкими седыми волосами, которые пытались порвать на части женщину. Бедняжка лежала на спине и вяло сопротивлялась, с тоской глядя на разодранную ногу, будто бы уже даже мысленно приняв собственную участь. Вот тут я не церемонился, и хиста жалеть не стал. К тому же, воевода говорил только про нечисть, про нежить никаких замечаний я не припомню. Вот я и приложил, что было сил. А как выяснилось, несмотря на длинный и довольно беспонтовый марафон, силы еще оставались. Первый вурдалак будто бы даже жалобно пискнул, после чего разлетелся на несколько частей, уже окончательно мертвым. Со вторым вышло интереснее. Я понял, что трачу слишком много промысла на парочку недоразумений. Просто в прошлый раз при встрече с вурдалаком я был близок к смерти как никогда. Вот и не стал экономить силы. Однако эти товарищи явно провели в могилах, или рядом с ними, много десятков лет, если не сотню. Еще бы, финское кладбище одно из самых старых. Меня даже пугала сила, которая смогла их поднять. В общем, эти худосочные бедолаги не шли ни в какое сравнение с полнокровным и жаждущим моей смерти помощником Вранового. Поэтому второго вурдалака я ударил слегка, желая разве что оттащить от чужанки. Почувствовав мой хист, тот жалобно заскулил, почти как самая обычная собака. Впрочем, сегодня я был настроен не слишком гуманистично, если это слово вообще возможно применить к нежити. Несколькими крепкими ударами я вбил мерзкое создание в землю, с некоторым удовольствием слушая, как хрустят кости его черепа. К чужанке подходить не стал, да, та немного исполосована, но не критично. Вот уже и сама встала и принялась довольно проворно удирать, несмотря на легкую хромоту. Еще пару раз оглянулась на лежащих вурдалаков. Даже представить себе не могу, что ей привиделось. Безобидные здоровенные собаки вместо нежити, если так, то ничего удивительного. Эти без проблем могут огрызнуться, стоит зайти на их территорию. Пора было продолжать погоню за Рихоном. Я сейчас напоминал себе того чувака из греческой мифологии, который вкатывал камень на гору. Правда, тот сразу же срывался вниз. Не помню, как точно его звали, что-то созвучное со словом «сифилис». Хотя, учитывая наши потуги, это максимальная награда, которая должна была мне в итоге достаться. Лучше вряд ли предложат. В роли камня само собой выступал Кощей, хотя нельзя сказать, что все сотворенное было делом его рук. Он предстал в роли конферансье, который открывал для меня мир безумия нечисти, заодно собирая урожай в виде чужого хиста. Почему ему дали прозвище «бедлам», я примерно уже понял. Рихон возвышался, когда оказывался в эпицентре всемирного кавардака, и чем выше был градус неадекватности, тем значительнее подпитывался рубежник. Конечно, это всего лишь теория, которую только предстояло подтвердить, но я почему-то не сомневался в истинности своей версии. Еще я относительно недавно понял, что прозвище ему дали рубежники моего мира, потому что слово «бедлам» было нарицательным, от названия Бетлемской королевской больницы, которую со временем сократили до Бедлама. Это я уже прогуглил лично, когда пытался понять, что означает слово. Вот только сейчас парень с удивительными голубыми глазами и самой светлой улыбкой, если не знать, что именно творится у него в душе, стоял передо мной, и даже не пытался удрать куда подальше. Я же с видом запыхавшейся гончей, оперся на колени, готовый опять бежать, через силу, через не могу, ради очередной чужанской жизни, никому не нужной, кроме меня. Все, будет, Матвей, примирительно улыбнулся Рихон. Скажу честно, ты меня удивил, так упираться ради каких-то чужан, такого не встретишь даже в моем мире, где людей не так много. Я стоял, не веря ему. За непродолжительное время, которое я знал Рихона, стало понятно, что от этого товарища можно ждать любого сюрприза. А как он обожал врать, просто любо-дорого смотреть. Однако сейчас на помощь Кащею неожиданно пришла Лиха. Да, Матвей, ВССЕ закончилось. Да что именно закончилось? Рихон почему-то решил, что вопрос относится непосредственно к нему. Ты впервые слышал зов царя царей? Так, я осторожно кивнул. Значит, ты совсем недавно стал рубежником, ответил Рихон. За свою жизнь я слышу его зов пятый раз, и постепенно его призывы становятся все чаще. Кто знает, к чему это ведет. Ладно, до скорого, Матвей. Если у тебя будет какое-то дело, ищи меня в казармах стражи воеводы. Она находится в таком забавном месте, слово еще странное. Подворье, подсказал я. Точно, в подворье. До скорого. Рихон махнул рукой и, не оборачиваясь, действительно быстро направился в сторону подворья. Словно всего этого безумства и не происходило. Я же был настроен более чем серьезно. И едва дождался, пока тот скроется из виду. Окей, Юния, а давай-ка ты теперь расскажешь все про этого замечательного царя царей. Интерлюдия. От автора. Вторая версия интерлюдии. Есть вероятность, что будет дописана или немного передолана. Первую справедливо зарубили. Мир гремел многоголосием звуков. Были в нем и песни битв, еще не отшумевших, но постепенно затихающих. Слышались стоны умирающих, но не обычной смертью, а каким-то странной, означающей конец этой жизни и являющейся началом чего-то нового, непознанного. Хотя и смертью подобное можно было назвать с большой натяжкой. Шумела природа, но слышалось в ней нечто надрывное, угасающее. Изначальный мир точно чувствовал наступление страшного и неотвратимого этапа, в котором не каждому найдется место. Нестерпимо сильно пахло смолами деревьев, как если бы некто пытался выжать их в громадный стакан. Во рту стоял железный привкус крови, что немаловажно, крови чужой. А еще в носу свербил резкий нестерпимый вкус нежизни. От него нельзя было укрыться, он следовал за тобой повсюду, напоминая, что теперь так будет всегда, и обратного пути не предвидится. Созидатель скорбел вместе со всем миром, насколько ему позволяла его черная, погрязшая в похоти и могуществе собственной силы душа. Крону было больно терять свою землю. Здесь он был, как и мир, великим, одним из сильнейших кронов, с которым приходилось считаться, того, кого называли богом. И вот из-за группки жалких идиотов, попытавшихся прикоснуться к силе, которую не могли контролировать, началось великое разрушение, а в этот мир пришла не жизнь. «Идем скорее», — дернул он рукой, и невидимая цепь оков натянулась. «Иду, СС господин». Только Крон неодобрительно посмотрел на красавицу Лиха. Точеная фигурка, приятное личико, смиренный взгляд. Лишь изредка Созидатель видел в ней тень погибшей матери, грозной Видры. Образ проскальзывал мимолетный, едва уловимый. Та всю жизнь была предана ему, пока не представился случай сбежать. «Только что?» – недовольно спросил он. «Только куда мы идем?» «Проходы СС с другой стороны. Я их чувствую». Созидатель скривился. «Любое существо, обладающее хоть толикой промысла, ощущало их. Проходы пахли сухим песком, незнакомыми животными, чужим миром и спасением. Через них бежали даже обычные люди в поисках лучшей жизни. Все, кто еще был жив и мог размышлять, противились лишь некоторые кроны, не в силах принять неизбежность. Твое дело слушаться, а не задавать вопросы». Он размашисто отмахнулся, и лихо схватилась за раскрасневшуюся щеку, почувствовав резкую боль. Рука у Созидателя была тяжелой, хотя разве и могло по-другому в случае с великим богом? «Да, господин, простите». Они продолжили свой путь по погибающему миру, и Созидатель с большим трудом узнавал места, которые они проходили. Последняя война разрушила многое, что казалось незыблемым, превратились в труху горы величия, Леса Иния напоминали рот старика с редкими остовами зубов. Озеро Великой Скорби, да не было больше никакого озера, лишь огромный пустой кратер. Погас горящий веками огонь пылающей горы, в котором, по легендам, ковали свое оружие древние боги внутреннего мира. Все, чего касалась не жизнь, трансформировалось в нечто мертвое. Но только на первый взгляд, иначе бы пришедшую силу так и именовали, смерть. Однако жизнь, если новое извращенное понятие можно так назвать, была иная. Созидатель чувствовал на себе жадные взгляды невидимых существ, которые набросились бы на него, будь уверены в собственной победе. Им оставалось только поджидать более подходящую добычу. Никто не мог постигнуть природу нежизни. Ее существа будто бы двигались, но не дышали, разговаривали, но не мыслили, убивали, но не чувствовали пьянящего упоения властью и силой. Это то немногое, что Созидатель знал о нежизни, но еще о большем ему оставалось только догадываться, как в такие короткие сроки она поработила целый мир, как нашла место в сердцах и головах созданий, сделав их своими адептами, и почему тех становилось все больше. Наконец Крон выбрался на внушительное плато, с которого открывался вид на долину плодородия. Правда, ныне ее можно было смело называть долиной пустоты, и еще прежде, даже не добравшись до каменистого уступа, за которым притаились собратья, он почувствовал их, немногочисленных кронов, коих объединило вместе великое испытание. Были здесь и некогда прославленные воины, которые своими действиями приблизили начало конца, несокрушимый, глыба, петля и цвет. Поодаль от них, словно пытаясь обособиться, находились те, кто игнорировал войну, укрывшись в потаенных недрах мира. Рокот, хохотун и зной, не было разве что стыня, еще одного великого, который по силе все же уступал Созидателю. Впрочем, Крон был более чем уверен, что этот недотепа до сих пор ничего не понял в своей ледяной пустоши. Созидатель присоединился к последним, сторонникам мира, обозначив приветствие легким кивком. Таким образом, среди собравшихся воцарился своеобразный паритет, четверо на четверо, если не учитывать, что великий Крон здесь был только один. Если задуматься, то, при должном везении, Созидатель бы мог разобраться с половиной из присутствующих. Однако время раздоров прошло, уступив место беседам. «Мы рады, что ты принял наше предложение», — кивнул глыба, низкорослый крепыш. Был он самым молодым, всего недавно перешагнул за 16 рубцов, но вместе с тем самым толковым. Оставалось только догадываться, что могло втянуть его в великую войну, последнюю войну. Глыба посмотрел на крохотную нечисть за спиной Созидателя, но ему хватило ума ничего не говорить по этому поводу. Если великий Крон решил, что ее присутствие необходимо, так тому и быть. Подумал, что это будет не лишним перед исходом, пожал плечами Созидатель. Исходом, вздрогнул несокрушимый, который встать и мог потягаться с самим Созидателем. «И оставить наш дом, вы разрушили этот дом», — припечатал его великий Крон. «Вы думали, что сможете совладать с силой, которая вам не подвластна. Вы разрушили ось, средоточие нашего мира, разделили на осколки, которые вас убивают. Даже сейчас я чувствую это сладостное гниение твоего тела, перемешанное с могуществом». Если сначала слова Созидателя вызывали легкое одобрение среди кронов-отшельников, то к концу его речи они стали распаляться. Их собрат озвучил недовольство, которое давно копилось в них, но не имело выхода. Воители явно хотели возразить. Несокрушимый даже открыл рот, но глыба торопливо перебил его. «Никому не подвластно повернуть время вспять, но мы можем попытаться все исправить. Я разговаривал с нечистью, которая зовется чурами». «Чуры?» – удивился Созидатель. «Никогда о них не слышал. Такие крохотные твари, похожие на человеков», – поддакнул Цвет. Он имел необъяснимую тягу к нечисти. Раньше, когда случайно образовывался проход, они шныряли вокруг него, словно крысы. Говорили, что изучают лазейки в другие миры, и вроде как достигли в этом определенных успехов. «Ты говоришь много слов и тратишь мое время», — рассердился Созидатель. Меньше всего он сейчас хотел обсуждать какую-то нечисть. «Хорошо, тогда буду говорить ближе к сути», — торопливо продолжил глыба. «Чуры сказали, что у них есть план, как восстановить ось». «У крохотной нечисти?» — усмехнулся Созидатель. «Подобное не под силу даже кронам. Ты слишком недооцениваешь нечисть», — опять встрял Цвет. «Мы все недооцениваем их. У них есть то, чего нет у нас. Они действуют сообща, и многие из них умны. Взять хотя бы Лихо. Если бы Лихо были умными, сейчас одна из них не находилась бы в том положении, в котором находится, отрубил Созидатель, а донесла на свою мать заранее. Созидатель обернулся, чтобы посмотреть на Юнию, а та, встретившись взглядом с господином, потупила взор. Но все же, брат, попробовать стоит. Чуры думают, что знают, как зарядить осколки и вновь собрать из них ось. Это как раз самое легкое. Великий Крон покачал головой. Ему подобное не виделось таким уж простым. Но он позволил глыбе продолжить. Самое сложное заключается в том, что в мире может быть только одна сила. И когда наша ось разрушилась, появилась нежизнь. Следовательно, чтобы восстановить ось, нам нужно уничтожить нежизнь. Как можно уничтожить то, что теперь повсюду и вместе с тем нигде? Горько усмехнулся Созидатель. Здесь ты не совсем прав, тоже улыбнулся глыба, только намного мягче. Нежизнь так и называется, потому что не является жизнью в полном понимании. Это субстанция, которая возникает в местах разрывов жизни. Там, где уже нет существования, но еще не наступила смерть. Так получилось, что наш мир стал прекрасной кормушкой для нее. Созидатель наморщил лоб, пытаясь вдуматься в смысл сказанного. Выходило у него с большим трудом. Но вместе с этим нежизненужные сосуды, в которых она будет храниться. И как только она оказалась здесь, то выбрала своим стражем случайного крона. Последнего царя теперь уже разрушены Эхоки. Слова о красивом городе, в котором крон провел юность, разлетелись скорбным колокольным звоном над одинокими камнями, прозвучав с некоторой долей издевки. «Да, я слышал об этом», — скривился Созидатель. «Один сумасшедший начал называть себя последним истинным царем. Царем царей», — поправил глыба. «И пока мы убивали друг друга, нежизнь все сильнее проникала в правителя, делая его могущественнее. Если его не остановить, бесчисленные войны вас ничему не научили», — раздался скрипучий старческий голос, и от его слов повеяло нестерпимым жаром. «Вы уже разрушили мир. Они выиграли в том числе потому, что вы вечно отсиживались», — внезапно возразил Созидатель. «Нежизнь везде. Я чувствую ее слабые ростки во всем, что некогда было мне дорого. У нас всего два варианта — сбежать или бороться». «Да, на этот раз его дружно поддержали воители. Может, ты и прав, брат», — невероятно серьезно, несвойственно для себя произнес Хохотун. «Вот только мы не сможем избавиться от нежизни», — не сдавался Зной. «Она найдет себе новый источник, новый сосуд, который станет намного слабее и который будет напитываться снова», — парировал глыба. «На это потребуется время. Мы станем убивать новых стражей, пока чуры не соберут ось. Только действовать надо безотлагательно. Прямо сейчас», — воцарилось молчание. Не потому, что кроны не знали, как поступить. Все они ждали решения самого главного из них, великого брата. А Созидатель хмурился, чесал бровь и изредка поглядывал на Лиха, пока наконец не кивнул. «Пусть так, если ничего не получится, всегда можно уйти. Но если существует шанс сохранить наш мир...» «Рах!» — поднял он руку, показывая пустую ладонь. «Рах!» — согласно ответили воители, повторив жест. «Рах!» — добавили рокот с Хохотуном. «Рах!» — неодобрительно заключил Зной. «Следует поторопиться», — еще раз повторил глыба. «Я знаю, где сейчас находится царь. Пойдемте, убьем его и всех его сторонников». Он проворно спрыгнул с высокой отвесной скалы и побежал так стремительно, как могут только кроны. Созидатель схватил поперек Юнию, перекинул через плечо и рванул следом, чувствуя за спиной горячее дыхание собратьев. Мимо мелькали леса, поля, рощи, долы, холмы, горы, озера и речки. А кроны бежали со скоростью, которую обычный человек не мог бы даже вообразить. Встреть их сейчас какой смертный, он бы заметил только могучий вихрь. Правда, встречать было уже некому. Мир обезлюдил. Ему словно дали по ребрам, и он испустил дыхание, вместе с которым улетучилась сама жизнь. Созидатель поймал себя на мысли, что совершенно не узнает здешние места. Вроде когда-то здесь был самый дремучий лес в мире, где водилось много дичи и нечисти. А теперь, лишь изогнутые, словно в муке, голые стволы деревьев, из-за которых на них смотрели рубежники и нечисть. Слабые, но вместе с тем необычные, а те, кого коснулось объятие нежизни, в ком она зародила крохотное семя, которое проросло буйным цветом. А еще Созидатель удивился немыслимому числу этих созданий. Они стояли друг возле друга, словно близкие родственники, не чувствуя между собой никаких противоречий. «Уже недалеко», — сказал глыба. «Что-то здесь не так», — прошептал Зной. Впрочем, его услышали все кроны. «Зачем здесь столько рубежников и нечисти? Будто кто собрал их сюда. И откуда ты знаешь, куда надо идти. Вон там, вон, указал Глыба на фигуру меж могучих стволов. Казалось, он единственный не услышал собрата, и Созидатель рассмотрел царя царей, обычного худого человека, разве что невероятно высокого. Его нагота неприятно ранила взгляд, потому что открывала миру неестественную синеву кожи. Казалось, этот человек застыл между жизнью и смертью, так и не решив окончательно, что именно ему делать. Впрочем, особой силы в нем Созидатель не почувствовал. Рубцы были, но разве это сила? Царь царей, несмотря на громкое прозвище, по могуществу даже не подобрался к трону. Созидатель поставил на ноги Юнию, готовясь дать бой. Что-то не так, продолжал бормотать Зной, теперь уже громче. Окружим его со всех сторон, прошептал Глыба, и ударим одновременно. Он заискивающе поглядел на Созидателя, и тот, чуть поколебавшись, в ответ кивнул. И кроны стали медленно окружать главного апологета нежизни, ее основного защитника и сосуда. Великий крон чувствовал, как дрожит от страха лиха. Ему и самому было не по себе среди сотен, или тысяч, застывших созданий. Конечно, можно начать их убивать, но вдруг это приведет к чему-то более страшному. Когда воители подобрались совсем близко, Петля, в очередной раз оправдывая свое прозвище, сотворил невероятно хитрую ловушку, в которую заключил царя царей. Его промысел возвышался каждый раз, когда кто-то попадал в западню. Тело неприятеля покрылось страшными ранами, но вместо крови из них потекла какая-то густая темная жидкость. Правда, сам царь царей теперь будто проснулся. Он было подался вперед, но огромные, ныне увеличенные в размерах руки Глыбы рухнули на него, словно могучие скалы. Созидатель даже отвернулся, чтобы не смотреть на это ужасающее зрелище. Он и не думал, что все будет так просто. Впрочем, стоило ему только поверить в то, что все завершилось, как судьба неприятно удивила крона. Не жизнь, мать конца и отец начала, торопливо, почти скороговоркой заговорил Глыба. Я сделал все, как и обещал, привел к тебе много силы, которую можно обратить тебе во благо. Во мне есть твое начало, порожденное разрушенным осколком, я готов стать новым защитником и твоим сосудом. Предатель, заревел Зной, в воздухе запахло жженым мясом, палеными волосами и еще чем-то, что Созидатель распознать не смог. Вот только Глыба остался стоять, радостно улыбаясь и явно не испытывая неудобств. Вместо него, обугленные и опаленные, падали ниц те самые застывшие рубежники. И великому крону от подобной картины стало совсем не по себе, потому что он видел, что Зной бьет в полную силу. Вновь сотворил хитрую ловушку Петля, атаковал росчерком заклинаний цвет, загремела накатывающая и сметающая все на своем пути волна рокота, ухмыльнулся, вступая в схватку Хохотун. Только великий крон на ходу торопливо творил своих чудесных, как он всегда считал, созданий. Он облачался в живую хитиновую броню, потому что умел видеть на два хода вперед, и оказался прав. В какой-то момент Глыба заговорил, вот только его голос был не похож на тот, к которому все привыкли. Созидатель видел пустые, подернутые белесой пеленой глаза, а сухие губы трескались при каждом слове, разве что не кровоточили. «Придите ко мне, придите ко мне, придите». Он повторял это снова и снова, много раз, а Созидатель вдруг осознал, что перестал вливать хист в собственные творения, завороженно глядя на царя царей. Скорбно стояли и остальные кроны, тогда как рубежники и нечисть, прежде безропотно застывшие среди остовов безжизненного леса, сломя голову бросились к своему призывателю. Они толкались, отпихивали друг друга, рычали, кусались, но вся их природа сейчас была подчинена единственному желанию – дотронуться до своего владыки. А после существа безжизненно падали, как пустые кубки, в которых более не осталось ни капли вина. Созидатель тревожно смотрел на увеличивающуюся гору трупов, постепенно отступая назад, а царь царей шагал по теперь уже точно мертвым наверх, не переставая шептать свои сакральные слова, и его мощь, собранная прежде и разделенная среди всех остальных, росла вместе с ним. Первым от забытья очнулся Зной, вновь ударив по противнику. Только теперь часть мелких рубежников, прежде огибающих крона, как ручей камень, бросилась на обидчика. Созидатель не видел, что произошло со стариком, разве что почувствовал, как хист несчастного раздирают на части, словно его разрывают вместе с телом. Прочие кроны, включая воителей, тоже решили продать свою жизнь подороже. Однако Созидатель понимал, что это бесполезно. Самое мерзкое таилось в том, что их не просто убьют, а отберут силу, что пойдет лишь на общее благо нежизни. сделает ее могущественнее. Он понял это только сейчас, что давайтели, которые познали вкус осколков, кто знает, может и они превратятся в истинных адептов новой силы. Творения Созидателя встали между рубежниками, приносящими себя в жертву и великим кронам. Редкие рубежники, прорывающиеся сквозь кольцо заслона, встречались с молниеносными хитиновыми отростками, которые вырывались из брони навстречу. И что Созидателя испугало больше всего, многие умирали не сразу, но вместе с тем не кричали. Промысел слишком легко покидал их тело, потому что они и были уже не живы. Именно тогда он понял, что надо уходить. Замершая от ужаса лихо оцепенела, не в силах двинуться с места. Созидатель схватил ее и огромным прыжком перемахнул через реку созданий, пытающихся убить, разорвать, пожертвовать собой. Во имя одного, во имя службы новому царю царей. Великий бог бежал так быстро, как только мог, чувствуя, как терзают его создания, слыша и кожей ощущая, как умирают кроны. И, что еще страшнее, как те, кого уже коснулась скверна нежизни, становятся ее послушными слугами. Созидатель стремился к ближайшему из порталов, чтобы убраться в другой мир. Этому миру уже не помочь. Он был обречен. Глава 5. Очень часто сведения, которые я узнавал о рубежном мире, можно было описать одним единственным словом. Жаль, что это самое слово нельзя произносить вслух в приличном обществе. Подобное произошло после короткого рассказа Юни. Эмоций была масса, но все какие-то уж совершенно непечатные. Меня очень смущало, что какой-то непонятный чувак тревожит умы рубежников и нечисти. Еще больше пугало, что перед ним сдрейфил сам Созидатель. Значит, было чего бояться. А ведь это тот крон, который считал себя самым сильным и великим, пока мы его со Стынем немножко не убили. И только запоздало до меня дошло, нечисть. Если в городе сошли с ума все черти, жертвесты и прочие товарищи, значит, подобная участь не минула и домашних. Первой мыслью было бежать сломя голову к своим на рубежье тяге. Но чуть поразмыслив, я решил, что лучше добраться до машины. Так точно будет быстрее. К тому же, силы были на исходе. До зверя я добежал значительно медленнее, чем гнался за Рихоном. Больше того, жутко вспотел. Страшно подумать, как самый обычный человек, что дальше, грипп подхвачу. Ударив по газам, я первым делом позвонил Васильичу. Все-таки возле него была Кикимора, которая тоже, скорее всего, поехала кукухой. Как там говорят, мы в ответе за тех, кого подселили. «Здравствуй, Матвей, как ты?» — сразу спросил бывший сосед. «Комплименты от вашего сына кушаю, царя царей слушаю. Ты видел Рихона? Значит, это был царь царей? С тобой точно все в порядке?» Вот прорвало Васильича. Раньше он фишкой Костина, который тоже задавал по несколько вопросов сразу, не пользовался. Видимо, действительно волновался. Я вкратце рассказал о новой карьерной ступеньке его сына в местном воеводстве, после чего перешел к десерту. «Значит, вы тоже слышали про царя царей? Я же провидец», — ответил Васильич. «Во время разрушения моего мира о нем ходило много слухов. Я не стал поправлять его, что мир вполне себе существует, разве что теперь не очень пригоден для жизни. Но это так, сущие мелочи. Вы слышали царя царей?» — повторил я вопрос, добавив единственное слово «сегодня». Скорее почувствовал, как старики чувствуют электромагнитное возмущение. Слышал я его один лишь раз, там, и это было жутко. Я сегодня все понял по Марфе, как она обошлось, кричала, ругалась, рвалась, пыталась кусаться. Но я ведь сильный, обхватил ее и держал, пока все не закончилось. «Федор Васильевич, а расскажите, что вы чувствовали, когда слышали этого царя там?» Старик помедлил с ответом, будто вспоминая нечто нехорошее. «Я его понимаю, так быстро четкое определение и не подберешь. Страх и безысходность, если говорить кратко», — неуверенно протянул он. «Казалось, будто весь свет куда-то выкачали, а во всем мире осталось лишь единственное существо. Бог, если тебе так угодно, только очень нехороший. А вы помнили и понимали, кто вы?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Да так, неважно. Я заеду на днях. До скорого». Я побарабанил пальцами по рулю. «Очень странно все это, очень. Как я понял, самым сильным образом этот хмырь воздействует на обычную нечисть, низкоранговую, и рубежников с малым количеством рубцов. На тех же Кощеев действие незначительное и недолгое. Рихон быстрее меня оправился. На кронов, наверное, сольное выступление не произвело бы никакого эффекта. Но какого вообще хрена? То есть, я понимаю, что вправе, в смысле, изначальном мире все танцуют под дудку царя царей, но какого черта все посыпалось у нас? Ехать было еще минут 7. Гнал я пусть и агрессивно, но лишь с допустимым превышением. Не для того я бегал и спасал чужан, чтобы после самолично размотать их на дороге. И только запоздало вспомнил, что у меня телефон, и у Зои тоже. Вот она, великая сила технического прогресса. Однако мои ожидания были напрасными. Ответом послужили долгие гудки. После них какая-то не в меру веселая женщина сказала, что абонент сейчас невероятно занят утихомированием нечисти, и я могу оставить голосовое сообщение. Гадство, да что же там такое происходит? Нет, у меня были предположения. Вот только одно другого хуже. И чтобы хоть как-то перестать разгонять панику, я решил попытаться отвлечься. А что лучше всего подходит для этого? Конечно, развеселый разговор с Юнией. «Как ты сама-то?» – спросил я у Лиха. «Что СС сама?» – не поняла она. «Ну, пережила этот призыв. Я видел даже не человека, а какое-то чудовище. Оно что-то бормотало и все такое. А потом видение закончилось. У тебя что происходило?» «Я видела того самого Крона. Только уже СС обезображенного не жизнью», – она замолчала, явно не собираясь описывать картинку. «Он звал. Вот и все. У меня вопрос. Какого хрена он воздействует именно на наш мир? А СС сам не догадываешься?» Я сначала пожал плечами, но тут же открыл рот от удивления и машинально ударил по тормозам. Старенькая Тойота за мной отчаянно заскрипела колодками, после чего обиженно посигналила и перестроилась в правый ряд. «Это да, согласен, так будет безопаснее. Осколки. Ну конечно, не жизнь появилась в мире после того, как была разрушена ось. Получается, это все взаимосвязано. Но глупые кроны разнесли остатки оси изначального мира по другим мирам. Коронавирус по-правски. Блин, чего? Не поняла Лиха. Да так, минутка дурацких аналогий. Значит, именно с помощью осколков царь царей и проникает в наш мир. Пусть и не физически, а ментально. Отлично. Возьми СС с полки пирожок. Мрачно отозвалась Лиха. Помню, когда я первый раз услышала слабое эхо его голоса в Скугге, то даже не поняла до конца. Зато СС, Созидатель, очень испугался. Он думал, что царь царей идет по его следам. Ага, мания величия она такая. Ею не страдают только великие люди, как я. Но что он хочет добиться этим призывом? Стать сильнее? Или я чего-то не понимаю? Конечно, не понимаешь, Матвей. Твоя СС самая проблема в том, что ты не амбициозен. Вот сейчас даже на минутку обидно стало. Хотя бы потому, что пару раз в своей жизни подобное я уже слышал, и всегда от представительниц прекрасного пола. Впрочем, Лиха не заметила моей кислой физиономии. Подумай, для чего сильные становятся еще СС сильнее? У меня был ответ, но я очень не хотел его озвучивать. Как для чего? Для власти. Вот что-то мне не улыбалось стать подданным какого-то полуразложившегося чувака, который сам не мог понять, он больше жив или мертв. Хотя для этого ему нужно было как минимум попасть в этот мир. Едва ли Чуры позволит ему это сделать. Вот кто уж точно знает чуть больше, чем даже свидетель смены власти среди последователей нежизни. К примеру, какого рожна такая странная выборка у этого товарища, ведь основная аудитория – нечисти слабые рубежники. Он даже чужан игнорирует. Только большой вопрос, как к Чурам подъехать и что сказать. «Здравствуйте, есть ли у вас минутка поговорить о царе и царей?» Ну такое себе, тот же Балабыслав и так что-то подозревает относительно моего хождения в Скугу. Кстати, очень интересно, как эти чуры сами пережили призыв, ведь они нечисть, да и низкоранговых среди них тоже хватает. Я помню того мальчонку в Мурино. Вопросы, одни вопросы. Что оказалось ясно, выступление царя царей не прошло бесследно, и нечисть повеселилась на славу, до того, как ее утихомирили рубежники, или попросту по прошествии времени. Часть окон в домах на Данилово, а после и на Приморском шоссе зияли осколками. Это какой же дурью надо обладать, чтобы пробить стеклопакет? Пара прикрученных скамеек оказалась вырвана с корнем. По пути встретилась разгромленная остановка и перевернутая газель. Однако больше меня напрягали следы крови, встречавшиеся то тут, то там. Хорошо еще, что трупов не было. Но это здесь, у черта на куличках. А что произошло в больших городах, в том же Питере или Москве? Для меня Новгородское княжество по-прежнему было весьма условным делением. Я даже врубил радио и попереключал между станциями. Нет, никаких прямых включений по поводу чрезвычайных происшествий. Хист надежно защищал нечисти рубежников от постороннего вмешательства, иногда даже слишком. Зато в моем родном СНТ царил безупречный порядок. Оно и понятно, нечисти тут полтора землекопа, да и те сосредоточены с недавних пор исключительно в одном месте. Вот только стоило мне подъехать к дому, как все внутри оборвалось. Начать хотя бы с того, что часть забора лежала на земле, словно кто-то большой попросту выбил его. Кто именно? Ну, вариантов много, учитывая, что промысел дает всякие фишки. Поэтому комплекция не решала. Даже тот же Гриша в пылу ярости мог наворотить дел. Гадство. Я выскочил из машины, молнией метнувшись к дому, и на ходу для себя отмечая все малейшие подробности. Так, стены на месте, окна и дверь тоже. Ну да, вот такие у меня с недавних пор низкие требования к нормальному уровню жизни. Но заниматься восстановлением жилища, вспоминая пример Васильича, очень бы не хотелось. К тому же, куда я потом? В моей квартире живет правец. Да и попросту нет никакого желания тратить на подобное время, когда вокруг творится форменный хаос. Рванув дверь на себя, я услышал блокфлейту. Черт наигрывал что-то минорное, но вместе с тем очень мелодичное. С души будто камень упал. Минус один. Митя. Дяденька. Он выскочил из гостиной, и мы без лишних слов обнялись. А потом Митя начал дрожать и всхлипывать. Видимо, только теперь он окончательно осознал, что произошло. Ну будет тебе. Все уже закончилось. Черти не плачут, а слезы от ветра. Мне давно так страшно не было, дяденька. Все такое черное, в крови. И сам я будто в крови увяз, а выбраться не могу. И еще голос этот. Потом я очнулся, а никого нет. Как это никого, похолодело у меня внутри. А Гриша, я, видимо, с определенных пор для некоторых товарищей теперь никто, устало ответил из кухни бес. Я мягко отстранил Митю и последовал на голос. Выглядел Гриша плохенько, как с самого большого похмелья. Лицо серое, даже будто борода потеряла свой неизменный огненный цвет, да еще щека расцарапана до крови. Сидел бес перед бокалом, заполненным до краев водкой. Вот только пить не торопился, хотя сам всегда говорил, что водку греть, лишь портить. «Как дела?» – задал самый тупой вопрос я. «Как сажа бела?» «Сам же слышал, хозяин, а после зова морока завсегда тяжело. Мне сравнивать ни с чем, я первый раз царя царей слышал, как и Митя. Я потому его трогать не стал. Подобное нужно самому пережить. Гриша, а почему ты царя царей называешь мороком? Меня мать моя так еще учила, что изредка просыпается черный бог глубоко под землей и стонет. От голоса его многие с ума сходят. Кто ненадолго, кто насовсем. Раньше вроде как редко такое случалось, не чаще раза в 200 лет. Вот только за мой век подобное уже в пятый раз. А я ведь молоденький. Ну да, помню, бес у меня кровь с молоком. Родился всего лишь в начале 20 века. Мужчина в самом расцвете сил. Однако его слова напрягли. Это мы к чему идем? Что зовы царя царей будут такими же частыми, как ежегодное обращение президента к федеральному собранию? Не хотелось бы. Такими темпами у нас тут чужан не останется. Я себя чуть по лбу не хлопнул. Как-то на меня голос этого самого Марока, как назвал его Гриша, очень плохо действует. Я начинаю, что называется, не по-детски тупить. А где Зоя с Грифоном? Да хрен их знает, меланхолично ответил обычно жадный до жизни бес. Очнулись, нет никого. Там забор снесли, наверное, Грифон твой. Я считаю, баба с возу, нам же легче. Не знали, как от этой страшной собаки избавиться, а вон как все обернулось. Я не стал поправлять беса, что Грифон больше походил на кого-то из семейства кошачьих, а выскочил наружу, пытаясь найти единственное, что меня интересовало, кровь. Даже сделал форму сетки, того самого неэффективного, но все же действенного заклинания обнаружения, и влил крохи хиста. Сразу стали фонить остатки еды в корыте куси, однако на этом все. Значит, других останков рядом не обнаружено. Уже спасибо. Но что плохо, чувствовал я себя как дальнобойщик, проведший пару дней без сна. Сейчас бы с большим удовольствием рухнул на кровати и поспал, а не занимался этим всем. «Я могу помочь», — СС откликнулась лихо. «Когда меня твоя пассия увидела, я от испуга ее немножко приглушила. Ну, как умела, я понял», — надкусила яблочко. «Вроде того», — СС, без всякой радости ответила нечисть, словно этим совершенно не гордилась. «Но СС суть в том, что я могу ее найти. Мне надо лишь еще раз. Ну, Да понял я. Действуй, злодействуй. Лихо выбралась из трубки и будто бы ничего не сделала. Разве что вздохнула полной грудью. Да ее лицо чуть посветлело. Словно она думала о чем-то хорошем. Не знаю, детских игрушках или старых забавах с приятелями. На самом деле сейчас она пила Зою. Побочным действием чего являлось определение местоположения девушки. Только теперь я понял, какую ежедневную работу Юния над собой проводит, чтобы находиться рядом со мной. Ведь она напоминала человека на жесткой диете, который каждый день ходит в огромном гипермаркете, до отказа забитым едой. Разве что грифон в духовке для ее рациона мог не подходить. «Жива твоя зазноба», — открыла глаз Юния. Хотя мне показалось, что второй, заросший, словно тоже дернулся, и даже не ранено. «Пойдем, СС, легко ли бежать за нечистью?» Мне казалось, что все зависит от ее направления. К примеру, за теми же Ветти следовать не составляло бы особого труда. С чертями, пусть даже городскими, обстояло сложнее. Не знаю, может, тот самый род лиходеев, к которому принадлежала моя напарница, обитал в глубоких чащах, но на пересеченной местности Юнии не было равных. Ну да, стоит хотя бы вспомнить, как она сражается с помощью почти мгновенного телепорта. Может, дело было еще и в моей усталости. Я, откровенно говоря, еле волочил ноги, всем своим видом демонстрируя словосочетание «сила воли». Меня сейчас хоть на какой-нибудь плакат вроде «нет ничего невозможного». Матвей смог, и ты сможешь. Мы прошли мимо разрушенного дома Васильича, затем выбрались на уже знакомую тропку, где сосед принимал раньше солнечные ванны, и направились к воде. Сказать честно, бродить по берегу Балтики в сентябре удовольствие ниже среднего. К тому же, когда, как сейчас, небо плотно затянуто пеленой туч, а противный ветер пронизывает до костей, Зоя и вовсе сидела на камне, не думая о своих будущих детях. В смысле, прям на заднице, да еще обняв колени. Почти как Аленушка. «Зоя», — негромко позвал я. Она меня услышала, вскочила и начала вытирать слезы с заплаканного лица. Впрочем, помогло мало. Веки уже раскраснелись и распухли. А потом Зоя все же не сдержалась и, бросившись ко мне, заревела снова. «Матвей, он сбежал». Странно все это. Я стоял, и меня обнимала девушка, которая мне нравилась. Впрочем, никакого удовольствия при этом я не ощущал, скорее даже наоборот, чувствовал себя некомфортно, словно выпросил все это. Вот когда меня обнимал Митя, все было как-то более натурально, что ли. Теперь я лишь ждал окончания данной процедуры. Я не знаю, что произошло, скороговоркой стала рассказывать Зоя. Мы гуляли снаружи, а потом в него словно бес вселился. Ну, не наш, я про выражение такое. Куся стал метаться, пищать, а потом побежал. Я пыталась его догнать, но он улетел. Чужанка опять всхлипнула. Это из-за меня. Да, ты тут ни при чем. Просто в нашем мире произошло нечто экстраординарное. Вроде вспышки на солнце. Вот Грифон на это остро и отреагировал. Матвей, ты найдешь его? Ради меня? Я посмотрел на нее пристально. Наверное, даже чересчур. Первым делом, когда я зашел в дом, я кинулся к Мите. Затем вспомнил о бесе. Зоя с Грифоном шли в последнюю очередь, и то в связке. Нет, найти Кусю действительно надо. Но не потому, что я очень по нему скучаю. И не ради Зои. Просто как бы в таком состоянии молодой Грифон не начал рвать на части людей. Поэтому я тяжело вздохнул и сделал то, чего не любил больше всего. Соврал. Конечно, найду ради тебя. Глава 6. Чем старше становишься, тем явственнее понимаешь, что многие правила, которые нам вдалбливали с молодых ногтей, не более чем условности. Если съесть шоколадку перед ужином, то ничего ужасного не случится. Если ты не умираешь на работе, то рано или поздно все равно можешь достичь определенных успехов. И с незнакомыми вполне можно разговаривать, потому что не все хотят тебя убить. Конечно, не в случае с рубежниками. Сейчас я больше всего хотел сделать то, за что в армии бы сгноили, прилечь на заправленную кровать и поспать пару часиков. Ну, или не пару. Да и кровать я мог расправить, мне не жалко. Однако вместо этого пришлось ехать непонятно куда, чтобы найти Грифона. Это еще хорошо, что Зою я оставил дома, аргументируя тем, что вдруг Куся решит вернуться. Вроде бы сработало. По крайней мере, спорить она не стала. А вместо девушки я взял симпатичную во всех отношениях, кроме одного, Лиха. Удивительно, что вместо общества прелестной бывшей начальницы я выбрал Юнию. Не потому, что та была бы попросту полезнее. Нет, руководствовался я как раз не логикой, а какими-то внутренними ощущениями. Едва ли эта СС, тварь в город ломанится. Она людей как-то не особо. А кто вообще людей любит? Философски заметил я. Ты любишь. Вон как за них СС задницу рвешь. Кто-то же должен, если остальным плевать. Но ты права, в город он едва ли полетит. Полетит, блин. И давно у нас Грифон стал путешествовать по воздуху. Кормить надо было СС меньше. Не менее философски заметила Юния. Вообще, определенный план или нечто вроде него у меня был. По словам Зои, Грифон ломанулся через Гвардейский пролив к маяку. А что, логично, там куча деревьев, есть где укрыться. Беда в том, что даже зная примерное направление, на поиски в этой локации уйдет куча времени. И возможно, они ни к чему не приведут. Конечно, можно попросить свою знакомую русалку поплавать по окрестностям. Вот только как гласит русская пословица, что знают две русалки, знает и свинья. И уже через час об этом будут болтать все вокруг. Блин, если кто-то видел Кусю, то о нем точно растреплят. Хотя есть вероятность, что его пока не определят как Грифона. Куся у нас мальчик только-только подрастающий, формирующийся. Мало ли летающей нечисти, а если я выйду с просьбой к русалкам, то его свяжут со мной. Я же не Киркоров, который за любой движ ради хайпа. Или, как сказали бы поклонники классического русского языка, за любую активную деятельность ради краткосрочного явления, которое способно привлечь внимание. Вот толку тогда с таких связей, которыми невозможно воспользоваться. Висит груша, блин, нельзя скушать. Есть еще, конечно, леший, но до его владений прилично. И я очень сомневался, что Куся долетел туда на своей новой тяге. Хотя кто его знает, бешеному Грифону 30 верст не крюк. Так или иначе, двигаясь по Калининскому шоссе, я чуть нарушил ПДД и повернул налево, на проселок, который по навигатору гордо именовался УЛ, дача охотников. И очень надеялся, что название не станет говорящим. Меньше всего мне хотелось, чтобы какой-нибудь охотник наткнулся на Грифона. Бог знает, как будет маскировать того хист. Может, под очередного изломанного кота. Однако в благоразумном поведении именно Куси я был не вполне уверен. Доехав по проселку до конца, я уперся в шлагбаум, преграждающий путь к домам. Видимо, частная территория. Уже дальше виднелись несколько строений, за которым расстилалась вода. «Нет тут твоего СС Грифона», — авторитетно заявила Юния. «Это ты еще с чего взяла? Там люди. Я их чувствую. Никто не ранен, не убит. Думаю, если бы здесь появился Грифон, то ничем хорошим это не закончилось бы». «Логично. Пришлось разворачиваться и уезжать несолоно хлебавши. А что делать? Не приставать же к отдыхающим с вопросами, не встречалась ли им здесь небольшая, но очень гордая нечисть? Вот и я думаю, что эта мысль так себе. Еще дурацкой затеей показался метод моего поиска. Покататься на машине, конечно, хорошо, но тут лучше бы пролететь квадриком. Хотя, если Куся спрятался, как ты его увидишь в тени деревьев? Ждать надо, зевнула лихо. Рано или поздно тварь СС себя проявит. Ага, вот только и ратники воеводы возбудятся по этому поводу. Нет, мы должны найти его раньше. И Куся никакая не тварь. Неожиданно для себя встал на защиту животины я. Он Грифон, обычная нечисть. Не виноват же, что таким родился. Какой ты сегодня добрый. СС сначала чужан бросился защищать, потом нечисть. Ждешь значок от СС, великого князя Добряк всея Новгорода. Это не я такой добрый, просто вы все злые, огрызнулся я. В любом случае надо оставаться человеком. Ага, СС человеком-пауком. Ты вообще откуда этого нахваталась? С балбесами твоими телевизор СС смотрела, пока ты по изнанкам бегал. Там фильм был про рубежника, который умел по СС-стенам ползать. Только переврали все. Какого рубежника? Рассмеялся я, обычного. Его Арахнит звали, жил в литовском княжестве в СС свое время. Возвышался, когда убивал людей, которые не могли двигаться. Помнится, СС сначала он веревками их связывал, а после, на пятом рубце, стал слюну ядовитую выделять. Ты-то откуда все это знаешь? А я его выпила. Тоже, получается, СС много добра кому-то принесла? Да, я не стал спорить. Я давно осознал, что у каждого свое понятие о добре. У кого-то как в анекдоте про Ленина, если не полоснул бритвой по шее, то уже молодец. Меня больше волновало, что медленно надвигался вечер, а я не чувствовал и следа Грифона. Поэтому, прокатившись еще раз по бездорожью, я вырулил на трассу и помчал к единственному консультанту по пересеченной местности. Само собой, предварительно зарулив в магазин, и чуток поэкспериментировав, раз уж ему крендели приелись. У заветного пня я был уже через четверть часа, развязывая пакет со сладостями. Это что еще такое? По виду, словно снег, не стал томить меня леший соблюдением всех правил. «Зефир, батюшка, плохо звучит», — нахмурился тот. «Слово не наше, Зефир, как ифрит. Был у меня лет 150 назад здесь один рубежник с востока, поработивший огненную нечисть. Эта парочка мне чуть пол леса не сожгла. От Зефира может только половина жопы слипнуться. С лесом ничего не случится». Леший осторожно взял лакомство, откусил, и его брови поползли вверх, а лицо приобрело выражение как у лиха, когда она пригубила Зою. Разве что леший был посимпатичнее. Как вкусно. Агар, сахар, подсластители, еще сахар. В общем, все, как ты любишь, батюшка. Ладно, языкастый, чего пришел? У меня тут проблемка одна нарисовалась. Грифон убежал, точнее улетел. Бедняга леший поперхнулся и закашлялся. Я даже завис в трудном выборе, ударить его по спине или нет. Сильная нечисть справилась сама. Так не шутил ты, ох, Матвей, что ни день, то у тебя веселье. Ну, сбежал, ты и радуйся. Может, к лучшему. Грифон, это не пес дворовый. А как же мы в ответе за тех, кого приручили и все такое? Я тем временем понимал, что Кусю батюшка точно не видел, иначе бы он так не удивлялся. «Это где ты такого понабрался?» Потянулся за Зефиром леший, но остановился на полдороге. «В книжках хороших написано, грифоны существа кровавые, есть у них такое, но в своем праве, закончил я». «Ну да», — рассмеялся леший, «все забываю, что тебе рубежные правила и законы не указ. Если твой грифон поумнее, заберется подальше от людей. Глухих мест у нас здесь по-прежнему хватает. Если нет, выйдет к чужанам или рубежникам. Да только исход один будет. Рано или поздно убьют его. Вот мне и надо найти его первым, чтобы уменьшить количество смертей. Любых. Как же белка может птицу найти?» Удивился батюшка. «Грифон, ежели захочет, в любое место улетит. Так и будешь за ним гоняться? Или ты о нем знаешь чего-то особенное?» «Нет, конечно, грифон как грифон. Живой, в отличие от его сородичей, разве что на голос царя царей, ну или Марокко, по-вашему, очень остро отреагировал, удрал куда глаза глядят, лишь бы спрятаться. Леший задумался, даже жевать перестал, и смотрел он не на меня, а скорее куда-то сквозь, после чего начал говорить. «Про голос Марокко ты правильно заметил, зачастил темный бог, я-то уж своих, конечно, в лесу удержал, на то я тут и поставлен, вот только ошибаешься ты». «В чем это? Когда Марок говорит, нечисть себя по-разному ведет. Некоторые, как ты правильно сказал, всеми силами пытаются спрятаться. Другие будто с ума сходят, начинают бесчинствовать, и таких большинство. Но есть и третьи, к кому именно Марок и обращается». Леший замолчал. «Вот, блин, словно недавно прошел какой-то курс по удержанию внимания аудитории. И нужно сказать, усвоил он информацию великолепно. Я был готов из штанов выпрыгнуть от нетерпения. Тех, кого он призывает, вроде как избранные для него. Куда призывает? Удивился я. Вот это самое интересное. Никто не знает. Слышал я, что многие из них пропадают. Других после находят мертвыми. Вот ты меня, блин, успокоил. Я к тому, что, может, и не наворотит твой грифон дел. Попросту не успеет. Вот только зачем он Марокко понадобился? Я пожал плечами. Вот действительно, непонятно. Куся от горшка два вершка. По нашим меркам, даже не ребенок, не разумная кроха. На роль избранного никак не годился. Или, может быть, его сознание как-то формировалось, пока он подпитывался осколком. Меня словно током пробило. Вот ты, Матвей, форменный идиот. Объяснение лежало практически на поверхности. Почему Куся так остро отреагировал на призыв царя царей? Да его хрен знает сколько лет подпитывал осколок, через который этот хмырь выходит в эфир на наших радиочастотах. Но Куся сейчас явно ближе к царю царей, чем многие кроны, которые использовали части оси. Интересно, куда мог рвануть грифон, призываемый этим мороком? В другой мир, к батьке? Вот только существовало одно жирное «но» в виде чуров. Лишь у них была правильно оформленная компания для перевозки. А что если? Если в этом и есть план Марокко, ведь чуры – та же нечисть, на которых действует голос царя царей. И пока первожрец нежизни отвлекает остальных, своих подопечных он, наоборот, направляет именно к чурам. Не скажу, что мне очень понравилась догадка, Однако подобную версию нужно было проверить. «Спасибо, батюшка», — махнул я лешему.